Специальная экипировка потому и специальная, что заточена под конкретные действия, ну, или конкретного человека. А если этот человек дорог тому специалисту, который подбирает экипировку, более того, они вместе спят, то подбор будет максимально тщательный. ХМ, да купить оба, пробормотал Денис, уже больше часа выбирающий пистолет для скрытого ношения. Две руки-то, требования были, разумеется, компактность, в то же время, более-менее емкий магазин, а не на три патрона, как он тут находил, и возможность интеграции в экипировку, что оказалось определенной трудностью. Но если есть желание и соответствующий бюджет, то все решаемо. И да, нужен был именно огнестрел, потому что это было оружие последнего шанса, то есть оно должно быть максимально автономно. Денис сделал заказ, в ответ ему тут же пришли уведомления о принятии квитанции об оплате. Парень добавил эти заказы к общему списку, потом указал место доставки. Теперь остается только ждать. ХМ, 6 часов. Денис посмотрел список и увидел, что один из тех пистолетов, которые он заказал, имеет срок доставки в 5 часов. Ну и ладно. Пока он доработает одежду и экипировку и распечатает их, расходников для принтеров он купил предостаточно. Синдром нехвата. Если можно сделать запас, надо его делать. Оба принтера сейчас равномерно гудели, печатая то, что разработал для себя Денис. Конечно, экипировка подруги дело важное, но себя любимого нужно одеть в первую очередь. Тем более, что предстоит весьма мутное дело с неясными угрозами. Буч запланировал вылет через 2 дня, а сам куда-то умотал, то есть вообще, со станции улетел. Причем отдельно, не на Каусаку. Потому что Ралли готовил корабль к вылету. Альф при этом пребывал в состоянии творца, то есть если хочешь услышать смесь альвийских, шиновских и еще хрен знает каких ругательств, то смело подходи или вызывай. Сегодня, например, Ралли со спецами по движкам, один был из Алустин Кориус, второй от русских, что-то делал с двигателями. В мастерской сейчас негромко играла музыка, очередное старье по мнению Рэви. Конкретно это была Наталья Ашей. Честно говоря, вот положа руку на сердце, Денис не понимал смысла чуть не половины ее текстов. Но почему-то под Хилавису отлично думалось. Денис, сидя в кресле с колесиками, оттолкнулся и доехал до инженерного стола. На голоэкране крутился тот костюмчик, который он делал для Шень. Расцветку или какие-то украшения, это на волю будущей хозяйки. Парень же принялся, исходя из ТТХ только купленных пистолетов, встраивать их в экипировку. «Найдется свой однажды волкодав», — подпевал Денис вокалистке. «Так, да, вот прямо под наруч. ХМ, надо теплоизолировать, а то Шень меня за ожоги». Денис, войдя в рабочее состояние, вскоре начал работать одновременно с сенсорной панелью и поправлять проект на голоэкране, рукой. Вот оно, преимущество хорошего инструментария. Например, возможность работать с голопроекцией. Денис скомпоновал систему крепления и спуска, а детали можно прямо из приложения разместить на заказ. Ну, это которые не напечатать, например, чип. А то, что можно распечатать, опять же напрямую можно поместить в папку принтера. Причем, размеры будут указаны уже в параметрах для печати. Все это экономит, на самом деле, массу времени. А еще серьезно экономит время общая сеть в мастерской. Все созданное помещается на сервер и дублируется на специальный съемный носитель. Поработал здесь, забираешь носитель и можно работать на Каусаку. Мелочи, но это удобство. А удобство – это скорость. Единственный минус – это все недешево. Вот смотрю я на тебя, раздался голос от двери, и не понимаю, чего, спросил Денис. Разумеется, он знал, кто это и когда Шень вошла. Уж про свою безопасность, которая была продиктована параноидальной паранойей, Денис побеспокоился в первую очередь. И пусть Рэйви ржет, но дверь была под прицелом автоматической турели. Конечно, она не сразу станет шмалять, но если внутри нет допущенных к нахождению людей, а дверь была в положении закрыта, то удивляться дыркам в теле потом не надо. «А вот даже нащупать не могу», — ответила китаянка, стоя, опираясь плечом о стену и сложив руки под грудью. «Корябает что-то, но...» — Денис хмыкнул. «Как сходили-то?» — спросил он. «Не очень», — поморщилась китаянка. «Платки, черепа и прочее дерьмо. И они везде, словно какой-то праздник им объявили. Негде посидеть приличным дамам. Здесь-то вам чего не обедается?» — спросил парень. «Если уж надо какую-нибудь экзотику, скачали бы рецепт, я бы сделал. Денис, ну не все же время сидеть здесь, наставительно ответила Шень. И не только строго по делам куда-то ходить. Когда-то же надо и платья выгуливать. Кстати, да, женщина была в гражданской одежде. Синее платье, черный с серебром поясок. Сверху что-то типа черного пиджачка, фиг его знает, как это называется. Сумочка, разумеется, небольшая, непрактичная. Туда даже нормальный шокер не засунуть. И хотелось, чтобы обслуживали. Шень слегка улыбнулась. К тому же девочке надо было посмотреть на что-то покрасивее, а не только доки и корабли. Вот поэтому мы съездили в центр, походили по террасам, посидели в ресторанчике. Не, ну если надо, то ладно, парень кивнул. Вообще-то неплохо бы было, чтобы вот меня хотя бы выгулил мой парень, с иронией заметила Шень. А то, она нахмурилась. Денис посмотрел на нее. Я тот еще джентльмен, негромко произнес он. Не думаю, что прогулка со мной принесет, ну, что-то восхитительное. Ну, так мы и не пробовали, грустно улыбнулась китаянка. Может, она обвела себя жестом. Не пропадать же такой подготовленности, а, произнесла Шень. Денис сохранил проект, свернул голоэкран и повернулся в кресле, и выразительно посмотрел на женщину. Ой, а вот так мне уже не хочется, поморщилась китаянка, оценив выражение лица Дениса. Парень улыбнулся и хмыкнул. Вот это выражение закрепи, деловито сказала Шень. Ну и, конечно, она со скепсисом осмотрела парня. А другой одежды у тебя нет? Спросила она. Шень, я вообще не разбираюсь в этом, ответил парень. Давай это ты возьмешь на себя, Шень сощурилась. Что-то мне кажется, что ты лукавишь, произнесла женщина. Но так и быть, так сказать, обмен. Слушай, но ты такой меркантильный. Система Кяйчу, планета Камаки, владение клана Хиава, империя Шин. Львиную долю прибыли клан Хиава получал с того, что на планете Камаки, кроме нескольких больших, даже огромных учебных заведений, имелись так называемые свободные зоны. Вопреки ожидаемому, в этих зонах не стояли многоэтажные офисные здания. Как раз наоборот, это были рекреационные участки, сделанные в традиционном ключе, то есть неглубокие прудики, мостики, кажущаяся естественной продуманная красота насаждений. В зависимости от цели посещения, можно было выбрать площадку не только с прудиками, но и на берегу моря, с горячими источниками. Можно было дополнить красоту места прекрасной мелодией, которую будет исполнять на многострунном и абсолютно настоящем, натуральном инструменте красивая молодая девушка, женщина, юный мальчик или седовласый старец. Такие зоны занимали добрую треть планеты. Традиционная классическая красота этих мест дополнялась просто-таки маниакальной системой безопасности, которая начиналась еще с орбиты планеты. В древности клан Хиава славился совсем не тягой к красоте. Этот очень древний клан стал знаменит тем, что никто не смог взять силой столичную планету клана, которая и была Камаки. Собственно, именно учебные заведения по боевой подготовке и стали первыми, которые открыл клан. В клане Хиава всегда очень большое внимание уделяли образованию его членов. Хиава стали первыми в империи, которые системно поднимали уровень образованности, независимо от пола, статуса в клане и происхождения. Когда в клан вступали люди извне, первое, что они проходили, это этакий ликбез, чтобы подтянуть новых членов к общему уровню. И в конце концов дошло до того, что 13 драконов, самых сильных кланов империи Шин, приняли закон, что клан Хиава является достоянием империи, ни больше, ни меньше. То есть клан стал этакой охраняемой реликвией, а также нейтральным местом, где были запрещены любые разборки между кланами. А сам клан дело обеспечения безопасности гостей возвел просто в абсолют. Фактически, большая часть воинов и просто членов клана занимались охраной. Само собой, такая специализация была бы опасной, если бы клан сам не установил рамки своей деятельности. Только владение клана, то есть это три системы и особенно система Кяйчу. Зато любой гость Камаки, две другие системы могли посещать только члены клана Хиава, мог быть уверен, проследить за ним на этой планете невозможно. Как и то, что уже сам гость ни за кем не сможет проследить. Каждая персональная зона отделялась от остального пространства силовыми щитами, причем чуть не уровня крейсера. Никакого оружия никто, кроме членов клана Хиава, на Камаки носить не мог. Системы наблюдения в общественных местах считались эталонными для всего остального обитаемого космоса. И на Камаки действовал этакий мораторий на опознавание личности. То есть тебя могли преследовать только за проступки, совершенные во владениях клана. Именно на Камаки и прибыл Буч, для того, чтобы побеседовать с представителями Русского Союза. На самом деле Русский Союз не был этаким монолитным образованием, скорее это было объединение против. И, как неуловимый Джо, Союз был просто никому не нужен, поэтому и существовал до сих пор, потихоньку скатываясь от революционной борьбы к банальному преступному сообществу. Ну и если говорить на чистоту, провести линию между преступниками и революционерами иной раз невозможно. Прибыв на планету от пассажирской станции, Буч взял автоматический флайер и добрался до городка, где находилась указанная ему комната. Тут это так называлось. Входы в зоны были оформлены, как маленькие домики. То есть проходишь в дом, а оттуда уже в защищенную зону. Домик выполнял роль тамбура, и в него была напихана всякая аппаратура, вплоть до автоматических турелей. Буч, пройдя через кажущийся несерьезным домик, с бумажными панелями вместо дверей, приложил присланный ему чип к сенсорной панели. Чип был оформлен, как небольшой псевдометаллический диск. Разумеется, никаких романтических поползновений, типа пляжа или гор, внутри не было. Комната была маленькой и консервативной, размером 20 на 20, прудик, мостик, несколько декоративных деревьев и кустов, зона переговоров, со столом и стульями. Традиции традициями, но вряд ли гости, привыкшие сидеть за столом, выдержат больше получаса на коленках, как привыкли хинадзины. К столику вела дорожка, выложенная разноцветными камешками. Воздух был свеж, но не холоден. Разумеется, тут тщательно заботились о микроклимате. Но Буч чувствовал себя здесь, словно в кукольном домике. Все было размером под хинадзинов, которые большими габаритами никогда не славились. За столом сидели лисица и Вей Минчжоу. Женщина сменила свой обычный полувоенный стиль на деловой бежевый костюм. Вей Мин, как всегда, был во френче, только в этот раз светло-сером, как бы неофициальным. Буч молча подошел к столу, присел на стул. Перед лисицей стояла большая кружка с чаем, перед китайцем небольшая пиала. «Здравствуй, Буч», — произнесла лисица, и ее губы дрогнули в намеке на улыбку. Вей Мин слегка склонил голову и поднял руку. Стоящий невдалеке молодой парень подошел к столу и положил на него небольшой чемоданчик. «Это извинение», — негромко произнес Вей Мин и сделал жест, чтобы парень ушел. «Мне казалось, что они уже были принесены», — спокойно произнес Буч. «Это мои извинения, Буч», — промолвил китаец. «Они нужны мне». Босс Рагуна слегка хмыкнул. «Я надеялся, что Шень прилетит с тобой», — продолжил Вей Мин. «Но, видимо, она не просто огорчилась, а разочаровалась. Трудно ее в этом винить», — заметила лисица. «Я бы на ее месте расспросила причастных лично». «Шень просила передать», — произнес Буч, — «что не нужно заставлять ее искать виновных. Она всегда была рассудительной девочкой», — степенно произнес Вей Мин. «Она теперь будет работать у тебя, Буч?» «Конечно, нет», — ответил босс Рагуна. «Я не могу нанять такого специалиста на постоянную основу. Мне просто не хватит бюджета. Но если кому-то вдруг захочется ее о чем-то спросить, то это будет вдвойне труднее, как минимум». Китаец склонил голову, показывая, что понял угрозу. Да, завуалированную, но угрозу. Лисица в этот момент отогнула полу пиджака и достала из внутреннего кармана платежный чип в прозрачной пластиковой коробочке. Положив на стол, женщина пододвинула чип к кейсу. «Нужно будет на некоторое время вам залечь, Буч», — произнесла лисица. «У шевроновцев натуральная истерика. Они будут бегать по космосу и хвататься за любую ниточку. Сам понимаешь, у них в башке сейчас будут пункты приказы, а не логика». Буч спокойно смотрел на собеседников. «И да, Буч», — веским тоном продолжила русская, — «карпы суетятся не зря, но темп они уже потеряли». Босс Рагуна некоторое время думал. «Этот поиск как-то связан с этим?» — спросил он, наконец. «И да, и нет, Вей Мин. По привычке ношения традиционной одежды, когда можно засунуть руки в рукава, сложил ладони на животе. Точнее, это еще неизвестно. Иллирийцы хотели это прояснить. Те данные, которые мы доставляли», — ровно произнес босс Рагуна. «Это часть одной цепочки?» «Да, Буч», — твердо ответила лисица. «Исходя из реакции тибридцев, иллирии решили отправить корабль. Но то, что они решили привлечь вас сейчас, это уже чисто их инициатива. Конечно, они делали нам запрос, но лишь по поводу надежности». Где-то в глубине комнаты раздался негромкий деревянный стук. «Мне нужно знать больше», — негромко спросил Буч. Сейчас босс Рагуна спрашивал о том, будут Рагун привлекать к делам, скажем так, щепетильного характера. «А это уж как вы решите, Буч», — лисица чуть усмехнулась. В наших делах добрая воля – залог успеха, что и было проявлено недавно, добавил Веймин. В результате была потеряна хорошо отлаженная рабочая цепочка. Некоторое время за столом стояла тишина. «Веймин», – негромко произнес Буч, – «помнишь, как мы столкнулись с тобой в коридоре на БДК?» Китаец несколько мгновений молча смотрел на босса Рагуна, а потом поднял руку и вытащил над коммангалой экран, набросал какое-то сообщение и опустил руку. «Конечно, помню, Буч», – произнес Веймин и чуть улыбнулся. «Конечно, помню. Причудливо порой переплетаются судьбы». Лисица на это покивала, явно о чем-то вспоминая. Подошел тот парень, который кейс на стол клал. Он подал Веймину какой-то сверток из блестящего материала и тут же вновь удалился. «Что, Буч, пришла тебе пора переходить на новый уровень?» — спросил китаец, доставая из свертка длинную трубку. «Ну, не прямо сейчас», — пробасил Буч. «Но», — он усмехнулся, — «кадры подрастают», — продолжил босс Рагуна. «Придется им уступать место, чтобы они не захерели. Это практически везение, если есть, кого поднимать», — заметила лисица. «Везение невозможно без правильной кадровой политики», — с легкой ехицей ответил Буччи и уже серьезно добавил: «а кадрам нужно учиться». Веймин, набивающий трубку табаком, с некоторым удивлением посмотрел на Буччи. Лисица тоже наморщила лоб. «Хм, интересный поворот», — произнес китаец, утыкивая табак в трубке. «Я, конечно, догадываюсь», — сказала лисица. «Но все же, у меня есть два перспективных человека», — произнес Буч. «Оба нацелены на то, чтобы получать знания. Хотелось бы поощрить их инициативу». «Сюда», — коротко уточнил Веймин. Буч молча кивнул. «А кто второй?» — поинтересовалась русская. «Неужели Рэйви вдруг так пробила?» «Скажем так, это человек Дениса», — ответил Буч. Он очень деятельно подошел к вопросу набора собственных подчиненных. «Хм, опять Денис», — лисица с хитрецой посмотрела на Буча. «И уже подчиненные, и здоровые амбиции», — Буч скривился, якобы с досадой. «Поэтому, во избежание нездоровой конкуренции, нужно его ненадолго изъять». «С пользой. И в какой области этот перспективный юноша желает развиваться?» — спросил китаец. «Он еще очень молод», — усмехнулся Буч. «Поэтому романтика межзвездных путешествий все еще его увлекает. 11 мая 4048 года. Станция Эйрин. Отсек Рагуна». Первая мысль, которая посетила Дениса при пробуждении, была совершенно уместной. «Нафига так пить?» А потом он осознал, кто он, где находится, и предпочел поддаться сонливости. Потому что разруливать проблему, что в его кровати делает Рэйви, при том, что Ишень была здесь же, ему сильно не хотелось. А еще он был почти голым, в одних трусах, а дамы, судя по ощущениям, тоже не сильно одеты. Денис смежил глаза, но сон, как назло, отступил. Поэтому Дэн принялся восстанавливать хронологию событий, с закрытыми глазами, надеясь, что возникшая проблема сама найдет какой-то выход. «Так, они вчера с Шень пошли в центральные отсеки». Дама оторвалась по полной и, по всему, слепила тот образ, который ей сильно хотелось. Из магазина одежды вышел не Денис, а какой-то, мать его, аристократ. А счет полегчал почти на 8 чилдов, потому как Шень тоже решила сменить имидж. Так вот, из магазина вышел высокий, стройный молодой человек, в строгом темно-сером костюме, но без галстука. Белоснежная сорочка, обворотник которой можно порезаться, стильные запонки. Модный сейчас, у серьезных людей, длиннополый серый пиджак, с легким закосом в сторону восточного стиля, то есть со стоячим воротником. Галочки с тонкой золотистой оправой. Так тоже принято у элиты, подчеркивать, что они не пользуются встроенным. Поэтому и корпус комма тоже был заменен, и на левой руке у Дениса тускло поблескивали серебристые часы. Края манжетов сорочки выступали из-под рукавов пиджака строго на пару миллиметров, галстука или иного атрибута серьезности, как уже говорилось, не было, потому что Денис же играл роль не клерка, а хозяина, который может себе позволить легкую небрежность в одежде. А еще Шень уговорила Дениса сменить цвет волос на полностью белый. Уговоры она производила в кабинке для примерки, и содержание этих переговоров было весьма интимным. Ну, и Денис решил, что вполне может подыграть своей женщине в ее фетишах, раз уж ей так надо. А потом этот странный вечер продолжился. В зал, где терпеливо дожидался свою спутницу какой-то с виду полуиллири, вышла настоящая китаянка. Причем явно из знатной семьи. Длинная черная цепая, разумеется, из ткани, похожей на шелк, а может, судя по цене, и вовсе самый настоящий шелк. Волосы как-то так ловко убраны в узел, что подчеркивались изящные линии шеи. Проточенную фигурку, обтянутую черной тканью и говорить не стоит, и Денис ощутил желание, острое желание, не показывать шею никому. Длинные серебристые сережки, маленькая сумочка в руках, ну и контрольный выстрел. Ходить шея умела так, что Денис испытал прям настойчивое желание вновь посетить ту примерочную кабинку. Именно это и сподвигло его на то, чтобы соответствовать спутнице. А вот то, что он сможет так лихо врубить режим аристократа, Денис даже не подозревал. Сначала он играл, делал то, что помнил из фильмов, книг, а потом как-то так плавно, что он даже не сразу отобразил, это стало идти само собой, без приложения усилий. И только удивленный взгляд Шень, когда они ужинали в ресторане, заставил Дениса обратить внимание на свое поведение. Ресторан был шиновским, то есть драконы, антураж похож на земное азиатское средневековье, только было отступление в том, что стояли столы и стулья, но опять же, стилизованные под деревянные. Разумеется, они заняли отдельную кабинку, отделенную от остального зала стеночками по грудь высотой. Играла тихая струнная и типично азиатская музыка. Официанты, принесшие в этот момент новые блюда, низко поклонились гостям. Ответный поклон, точнее кивок, вышел у Дениса непринужденно и легко. Глаза сидящей напротив Шень словно мерцали. На ее губах играла легкая улыбка, движения были одновременно скупы и изящны, и она постоянно старалась коснуться пальчиками рук Дениса. А вот парень сидел напротив нее свободно, даже раскованно, как и положено мужчине-аристократу. «Вы опять сумели меня удивить, господин Кусаби», — говорила Шень характерным, грудным голосом женщины, которая намекает на то, что вечер может закончиться в горизонтальной позиции. «Какой вы, оказывается, многогранный человек», и Денис просто не смог, не захотел портить даме вечер. Так что, постановка продолжилась. «Разве я мог иначе рядом с такой женщиной?» — хитро улыбнулся парень. «Ваше очарование, Инсан, может даже крестьянина заставить вести себя с достоинством мечника». Мечник – буквальный перевод слова кейншин. Так называются клановые воины высокого ранга, то есть аристократы. Шень прикрыла рот пальчиками, одновременно улыбаясь легкой улыбкой смущенной девушки. Переливалась высокими нотами мелодия, глаза женщины смотрели на Дениса с плохо скрытым восхищением. Какой мужчина устоит против такого взгляда, особенно когда женщина говорила и показывала честно и прямо, что ее симпатии к тебе сильны. «Признаться, Инсан», — чуть хриплым голосом продолжил Денис, — «я не могу и не хочу подбирать сейчас сравнения к вашей красоте. Позвольте просто восхищаться. Вы смущаете меня, Кусаби-сан», голос Шень тоже понизился до доверительного. «Но это смущение полнит меня радостью. Ваши слова отзываются в моей душе восторгом, несравненная Инсан», Денис поднял бокал. «Да, это совсем не по традиции Шин пить вино из длинных бокалов, но ведь это традиция хинадзинов, пусть они им и следуют». «Кусаби-сан», Шень тоже взяла бокал за тонкую ножку. «Как прекрасен этот вечер, в вашем обществе, игра света в янтарном вине, легкий звон встретившихся бокалов, ее губы касаются вина, какая прекрасная ночь, Денис», белозубая улыбка, которая ей так идет, девушка, типично европейской внешности, русые длинные волосы, белое платье с голубым отливом, ее глаза радостно сверкают, когда они кружатся по паркету бального зала, не зимний дворец, конечно, но дама своим очарованием делает этот вечер волшебным. Странная картинка ему пришла в тот момент на ум, и такая реалистичная, как личное воспоминание. Интересно, какой же это фильм вспомнился, или это какая-то юношеская фантазия? «Кусаби-сан», — возвращает его из раздумий Шень, — «неужели мое общество все-таки не может оторвать вас от дел?» «Я прошу прощения», — улыбнулся Денис. «Нет, не это дела, Инсан, я пытался придумать, чем же вас порадовать». Женщина в этот момент улыбнулась совсем не по-светски. «Я думаю, Кусаби-сан», — хриплым и низким голосом произнесла Шень, — «я надеюсь, что вы меня порадуете тем, чем радовали ранее». Клуб дыма, эхо от выстрелов раскатами катится по зимнему парку, резкая боль в груди. Стоящий напротив парень, совсем еще пацан, в гвардейском мундире, оседает на землю. «Денис», — мужской голос и чьи-то руки подхватывают его, но он ощущает, что в этой дуэли победителя нет. «Шень, че за мужик, уже все, типа». Рэви сначала нахмурилась, а потом натурально уставилась на Дениса. «Че это, какого хрена? И я рад тебя видеть, Рэви», — насмешливо произнес Денис, проходя в двери. Со стороны столовой неслись какие-то крики. Денис и Шень прошли дальше в отсек. «Похоже, Инсан», улыбаясь, произнес парень. Отсутствие начальника сразу же привело к разложению дисциплины. «Вполне может быть, что начальник отсутствует намеренно, Кусаби-сан», усмехнулась Шень. Рэви, которая открыла им двери, опомнилась, хлопнула по пластине, закрывая дверь. «Эй, мля!» Девушка окликнула прифронтившихся коллег. «Чё за прикид? На, так, а потом мы тоже решили проводить и встретить. Нормально же все было. Хорошо выпили». Потом Шень намекнула, что вечер она хотела бы продолжить наедине. Проводили Илли до ее комнаты. Та выпила-то пару бокалов и ее тут же развезло. «А ты определенно произвел на девочку впечатление, мой Кейншин», хихикала Шень. «Она прям не сводила с тебя глаз. Просто необычный образ». «Осторожнее», Денис пошел вперед, спускаясь по лестнице в полоборота, потому что кое у кого ноги уже заплетались. А Шень вдруг намеренно подалась вперед и обвила руками шею парня. «Денис», очень тихо произнесла китаянка, шепча парню в ухо. «Вопросов я не задаю, потому что, очевидно, не получу ответа. Но это, возлюбленный мой, был определенно не образ». Денис недоуменно покосился на женщину. А Шень чуть отстранилась. На ее губах цвела хитрая улыбочка. «Дебил, мля», донесся раздраженный ряв крови. «Охренел что ли, весь вечер испортил, скотина». «Ага, дошли до кондиции надо баб», усмехнулась Шень. «А ты, еще не дошел, еще в ресторане», криво улыбнулся в ответ Денис. Снизу раздался топот, явно раздраженный топот. И, кстати, к вопросу о маньяке Рагуна, которая повернута на стрельбе. «Почему-то сейчас стрелять Рэйви не стала. Давай ее с нами возьмем», выдала в этот момент Шень. Денис поперхнулся. «Чего?» Сипло переспросил он. «Да чуть-чуть посидим, нельзя же ее в таком состоянии оставлять», китаянка лукаво улыбнулась. «Шень, а это, блин, так обязательно, а?» скривился Денис. «Может, ты завтра ее успокоишь?» Шень некоторое время смотрела на парня, так, слегка сверху. И это не потому, что она стояла выше на лестнице. «Какой же ты, на самом деле, дремучий, мой Кейншин», промурлыкала китаянка, как будто прямиком из двухтысячных. «Ну, и какого хера тебе надо?» Мрачно поинтересовалась Рэйви у Шень. К удивлению Дениса, Шень даже ничего не сказала Рэйви. Та увидела их, вздохнула и махнула рукой, мол, пошли. Ну вот, они и пошли, и пришли в мастерскую Дениса, которая по совместительству и спальня. «Ну, а чего бегать-то?» Как говорится, не отходя от кассы, устал, упал и поспал, никуда ходить не надо. Шень вытащила откуда-то целую упаковку баночек по пол-литра, на вкус напиток, как джин-тоник, и явно содержал алкоголь, причем немало. То есть спиртное было заранее заготовлено. Так что ответ на вопрос Рэйви хотел услышать и Денис. А Шень вытащила банку из упаковки и натурально к ней присосалась. «Ай, краткое и краткое». Шень крякнула от удовольствия. «Вот зря вы так», она указала на банки в руках Рэйви и Дениса. «Между прочим, каждая баночка стоит почти сотню», заметила китаянка. «А если довести до земли, то и все 200. «Так-так», сощурилась Рэйви. «Заход серьезный». Она тоже сделала солидный глоток. «Если ты думаешь меня напоить», заметила Рэйви, «то тут ты косанула, змея». Рэйви говорит, Дениса что-то поперло в этот момент на плоские шутки. «Что ты ошиблась в расчетах, Шень? Слышь, Клифт нацепил, сразу умным что ли сделался?» С угрозой спросила Рэйви, выпитив подбородок, смотря на парня. «Рэйви, это была шутка», сделанным сожалением вздохнул Денис. «А ты что, дофига шутник что ли?» Не полезла за словом в карман девушка. «Я тебе сейчас так пошучу, обратно почернеешь, понял?» Денис не выдержал и прыснул, а потом сделал серьезное лицо и снова хихикнул. Рэйви вздохнула и едва удержалась, чтобы не сплюнуть. «Ну, так чё, давай уже», произнесла она Шень. «Я тут что, бля, до утра сидеть буду?» «Рэйви», вкратчиво заговорил Денис, «скажи, а у Карпов и речь бойцам ставит?» «Да», Рэйви смерила парня взглядом с прищуром, а потом молча и с ожиданием посмотрела на Шень. «Сейчас Руби подойдет», хитро улыбнулась та. «Так, точно же, с нами и Хантинг была, а ты-то чего не осталась?» Рэйви уставилась на Рубеллу. «Ну, а ты чего?» – ехидно спросила та в ответ. «Тебя вообще в сторонку отвели. А что, мать твою, я должна на первого прыгать, кто меня в сторонку отвел?» – рявкнула Рэйви. «Тоже мне, на, мача. Вы такая красивая, Рэйви, мудак. Ну, знаете ли, вам дамы не угодить, глубокомысленно произнес Денис. Вообще-то в состоянии опьянения работает совсем не верхний мозг. Так что такая речь, это прям титаническое усилие. А ты сколько уже выпил, Кеньшин? На плечах Дениса повисла Шень. Ну, так я же вот этот самый, хмыкнул парень. Так что я могу думать, двумя потоками. Ну, так что, сощурилась Хантинг. Типа, вы набираете себе бойцов, пока только присматриваемся, руби, промурлыкала китаянка. И не бойцов, совсем не бойцов, ясно, хмыкнул Рубелла. Ну, тогда давайте добьем и пойдем спать, раз уж вы посмотрели. Рэйви, ты чего нахмурилась? Спросил Денис. Не переживай, я знаю рецепт антипохмельного коктейля, завтра будешь, как новенькая. Девушка покосилась на Дениса, а потом, словно это была вообще не она, улыбнулась какой-то светлой детской что ли, улыбкой. Я запомню, Кеньшин, хи-хи. Денис аж заморгал от такой резкой смены поведения. Хорошо, хоть не рыцарь. Рэйви буквально присосалась к банке. Выцедив все, она от души рявкнула. Делай, что должно. Денис поднял банку. И будь, что будет. Рэйви изумленно глянула на него. А Шень поднялась и, покачиваясь, ушла в угол. Потом раздался шлепок. И обратно китаянка приволокла, таща по полу, еще одну упаковку такого же напитка. О, мля. Сощурилась Рубелла и усмехнулась. Понятно, спать будем здесь, да, тела в черных бесформенных одеждах валялись на полу, на стенах брызги крови, он покачнулся, один из нападавших его все-таки достал, Хаттари-сан, совсем молодой паренек, фактически мальчик, метнулся к нему, нужно уходить, Иису, глухо ответил он, они очень скоро найдут нас, если останемся, но, Иису, я что тебе говорил о пути, да, сенсей, паренек слегка поклонился. 12 мая 4048 года. Станция Эйрин. Отсек Рагуна. Столовая. Перед Рубеллой и Рэйви стояли бокалы с тем самым средством от похмелья. И этот кислый коктейль действительно сотворил чудо. И разжег просто-таки зверский аппетит. Пацан, ну там долго еще? Еще буквально 10 минут назад хмурая Рэйви уже ожила. Еще минут 10, дорогая, усмехнулся Денис. Он, вместе с Элли, хлопотал над завтраком. «Я когда-нибудь отрежу твой язык», — посулил Рэйви. «Ты хоть отражаешь, что метешь? Прости, ничего не могу с собой поделать». Улыбка парня сделалась такой, как вчера, чуть лукавой и обворожительной. «Придурок», — пробурчал Рэйви и, взяв бокал, потянула напиток через соломинку. «Кстати, о языках», — негромко произнесла Рубелла. «Чё вчера было-то в конце, а то у меня только какая-то пошлятина в башке гуляет». Рэйви хмыкнула и ехидно посмотрела на Хантинг. «Да ладно», — усомнилась та. «Да не ссы, только и пососались», — произнесла Рэйви и смутилась. «Интересно, а он помнит, Рэйви?» — удивленно произнесла Рубелла. «И ты тоже что ли приобщилась? Ну, бля, так жрать можно и срал ли переспать?» Рэйви скривилась. «Ага», — Рубелла с хитрецой посмотрела на давнюю подругу и сослуживицу. «Но рыцарь-то из парня ничего, да, захлопнись, а?» — мрачно посоветовал Рэйви. «Я ж говорю, не было ничего серьезного. Вот я именно об этом, Рэйви», — усмехнулась Рубелла. «Тем более, что наша китайская коллега все предельно ясно обозначила». «Да пошла она», — хмуро произнесла Рэйви. «Тоже мне, начальник отдела лояльности. А во, какие ты слова-то с похмела выговариваешь». Искренне удивилась Хантинг. «Но, согласись, в этом есть здравое зерно. Уж Шень-то в этом явно разбирается. Пассажирский транспорт Зируя заходил на стыковку с терминалом Осью станции Эйрин. Вежливые стюардессы прошли по кабинкам пассажиров первого класса, предупреждая о конце путешествия. Невысокая смуглая метиска, когда заглянула в кабинет к высокому черному мужчине, слегка зарделась. «Мы прибываем, господин Батавус», — с теплом произнесла девушка. «Хорошо, Лана», — кивнул мужчина. «Спасибо. Вам спасибо, господин». Батавус улыбнулась стюардесса. Глава 10. 15 мая 4048 года, 09:43 по земному времени. Каусаку. Где-то в подпространстве. В рубке стояла напряженная тишина. Присутствовали все, потому что дело касалось всех, кто находился на корабле. И они смотрели запись. На голоэкране, который висел посредине рубки, Курт Лафар заходит в грузовой слот, озирается, затем подносит к камере, которая установлена над входом какой-то прибор, а потом, видимо, убедившись, что камера не работает, подошел к контейнерам, открыл один из них, что-то положил и ушел. Рубелла с каменным лицом со свистом выдохнула воздух сквозь стиснутые зубы. «Что это было?» — глухо спросила она. «Маркер», — ответил Буч. при работе прыжкового двигателя вносит в его поле определенную гармонику. Если приборы настроены ее отслеживать, проследить за кораблем не составляет никакого труда. И давно вы, Руби глубоко вздохнула, заметили за этим. Дело в том, Руби, заговорил Буч, что у некоторых членов нашей команды есть одна, скажем так, непреодолимая привычка – страховаться. Мужчина рефлекторно потер грудь. Так вот, кроме камер, Буч посмотрел на Дениса и вздохнул. Денис, конечно, сейчас это пришлось кстати, но все же, давай в следующий раз санкционированно действовать. Хорошо, Ралли был очень занят, Кэп, ответил парень, тебя не было, пришлось действовать по обстановке. Ладно, принимается, теперь Буч тяжело вздохнул. Руби, не напрягайся, наш соратник в припадке паранойи всем в новую экипировку жучки вставил, так что все перемещения и все действия отслежены. Ты вообще из отсека не выходила и ни с кем не связывалась, как, собственно, и все, кто здесь находится. Руби характерно так посмотрела на Дениса, а потом перевела взгляд на Шень. Да, а вы нашли друг друга, змея, заметила она. Китаянка криво усмехнулась. И маячок Курта также не покидал отсека, продолжил Буч. Но он совершенно точно выходил. Может, просто оставил одежду, произнесла Рубелла и добавила. Нет, я просто рассуждаю. Руби, а зачем оставлять новые сапоги? Спросил Денис. Неужели Курт настолько влюблен в свои старые ботинки? Сапоги, значит, сощурилась Рэйви. Что и у меня есть? Рэйви, даже у меня есть, спокойно ответил Денис. А частоты Уралли? Я дополню, Буч сделал приглашающий жест. Так вот, Денис отлепился от стены и подошел к голоэкрану. Ралли, выведи фотки. Курт выходил 10-го, а также 11-го. Заметьте, в новой обуви. А 12-го она ему резко натерла. Хорошо, что старые ботинки, все же, он не выбросил и пошел в них. Маршрут вышел занятным. Шень, прости, но зачем тебе это чудовище? Пробурчала Рубелла. Не заходя в частности, подведем итог, продолжил Денис. К кому ходил Курт, лично мне по хрену. Выяснить нетрудно, но это, наверняка, это была такая же прокладка, как и он сам. Важно то, что по возвращению, когда, Рэйви, ты его отшила, наш обиженный друг оказался там, где оказался. Рэйви, смотря на фото Курта, сощурилась. Спасибо, Денис, пробасил Буч. Парень кивнул. Только Курт, сиплым голосом спросила Рубелла. Дико проверял Ралли, спокойно, словно говорил о сорте пива, ответил Буч. У них, жителей мира цифр, свои методы. Ралли тоже кивнул на это. Норман сейчас работает на ХМ, наших китайских партнеров, продолжил босс Рагуна. А те, в связи с недавними событиями, проявляют повышенную бдительность. Алекс, Генри и Стивен условно лояльны. А Рубелла? Мрачно спросила Хантинг. А мисс Хантинг? Первое, находится рядом, ответил Буч. Второе, теперь у нее нет никакого будущего, кроме как с нами. Ну, почему же? Рубелла махнула в сторону голоэкрана и на ее лице, на миг, проскочило презрение. Вот, можно деньги и так заработать. Хорошая шутка, Руби, смешно, холодно произнес Буч. Да уж, скривилась Хантинг, обхохочешься. И что дальше? Ну, я про маркер, Каусаку может прыгнуть на 14 часов, ответил Ралли. Очень мне интересно посмотреть, на чем можно прыгнуть так же, чтобы посмотреть наш след. Рубелла покивала. Несколько мгновений она сидела молча, сверля взглядом пол, а потом с силой жахнула кулаком по стене. Руби сидела на откидном сидении. Дебил. В бешенстве процедила Хантинг. Тупой бабник. Сука, мог же всем жизнь испортить. Урод дырявый. Вот именно поэтому, Рэйви, негромко произнес в это время Денис. Терпеть не могу вот это дерьмо с проверками. Ну, вы с Бутчем тут нашли общий язык, ехидно вставила в этот момент Кисара. И что дальше? Ну, с ним? Мрачно спросила Рубелла. Буч некоторое время держал паузу. Ну, а как ты думаешь? Произнес он, наконец. Ага, то есть вот это вас задержало? Хантинг посмотрела на Шенни и Дениса. Китаянка и парень действительно, в момент вылета Каусаку отсутствовали, и присоединились позже. Их привезла Кими на буксире. Нужно было замотивировать и наших партнеров, спокойно ответил Денис, чтобы не было соблазнов. Он мертв, Буч, довольно резко спросила Рубелла. Ответь прямо. Босс Рагуна посмотрел Хантинг прямо в глаза. Да, Рубелла, Курт Лафар мертв, четко, размеренно ответил Буч. Хантинг скривилась, как от удара, и отвернулась. Дурак, еле слышно произнесла она. Какой же ты дурак, я же тебе говорила. Руби замолчала. Ничего не говорили и все остальные. Все понимали, что такое потерять того, с кем не просто жил рядом, а выживал. Проливал вместе кровь, в буквальном смысле этого слова. Когда Рубелла подняла голову, ее лицо было каменным. «Каждый выбирает сам», — твердо произнесла женщина. «Денис, на будущее». «Что, подойти и сказать?» — сухо спросил парень. «Рубелла, а с какого хрена я должен кого-то воспитывать?» Курт не понимал, чем это может закончиться. Денис явно еле сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. «Я никого не буду предупреждать», — в голосе парня звякнул металл. «Если кому-то захочется меня наебать, то советую сразу же одеваться в чистое. Я буду бить сбоку, сзади, в жопу, куда угодно, и никого, бля, предупреждать не собираюсь. А Курт пусть скажет там спасибо, что я ему просто башку прострелил. Прощение он попросил, мать его французскую, а ничего, что мы все могли сдохнуть. Да, я его убил, Руби, и убил бы еще раз, и любого другого в люк выкину, пусть только попробует мне помешать». Денис сверкнул глазами и, более ни слова не говоря, пошел к выходу. Шень тоже поднялась и двинула следом за ним. Элли вообще сразу встала. С легким шипением раздвинулись двери в рубку. Три человека вышли, створки сомкнулись за их спинами. Вполголоса выругалась Рэйви. «Зря он белый не оставил», — произнесла Хантинг, причем таким тоном, словно только что обсуждали меню. «Он ему определенно шел. Кстати, а зачем одеваться в чистое? У некоторых народов есть традиция хоронить в чистой одежде», — прокомментировал Буч. «Похоже, Денис Хаем огорчился», — заметила Кисара. «Я бы даже сказала, он в бешенстве. Неожиданно. Знаете, я бы не стал трактовать это, как слабость», — негромко произнес Фил. «Ему не хотелось этого делать, но это не значит, что он не сможет это сделать снова». «Да заебали вы, умники», — Рэйви опустила ноги с пульта на пол и села на кресле, широко расставив ноги. Девушки, чуть скривив губы, обвела присутствующих хмурым взглядом. «Такова, мать ее, жизнь», — произнесла Рэйви. «Дерьмо случается, но, мля, привыкать его жрать, вот это совсем девиация. Этот Курт тупо захотел полегче вывернуться». «Ну, чё, вывернулся? Попался бы он мне, Руби», — девушка пристально посмотрела на Хантинг. «Так просто бы не отделался». В это же время, каюта Дениса. «Дорогой», — насмешливо произнесла Шень, когда закрылась дверь. «Мне показалось, или ты реально вспылил, Шень, это может незаметно, но людей, особенно знакомых, мне убивать и вправду не нравится», — нахмурился Денис. «А вот Руби-то чего вдруг забыковала? Ну, думаешь, ты один такой хитрый?» Китаянка прошла в каюту и плюхнулась на кровать. Элли, как обычно, с невозмутимым лицом, аккуратно присела на стул, стоящий у рабочего стола Дениса. Стул был сделан специально для девушки. И, кстати, именно стул тоже специально. И сиденье, которое было с небольшой выпуклостью посередине, тоже желание Элли. Все же как обычно, Шень вообще легла на кровать. Все знают, что все знают, но все делают вид, что не знают или знают не все. Денис уселся в свое кресло, вытянул ноги. И Руби, кстати, на самом деле разозлилась, заметила Шень. Привыкла быть главной, хех, ну и она тоже не дура. Сложить 2 и 2 способна. Элли, ну как тебе, такие игры? Не скажу, что мне это нравится, спокойно ответила девушка. Но таков путь. А удобная у Элли религия, усмехнулась Шень. Таков путь. И все, не все, Элли сохраняла невозмутимость. Путь должен идти к цели, каждым шагом. Кстати, насчет шагов, Шень легла на бок, подперла голову рукой и ехидно так посмотрела на Дениса. На станции-то я спросить не успела. Дорогой, а когда ты успел договориться с Бутчем насчет Камаки? Это путь, Шень, с загадочным видом ответил парень. Если все делаешь правильно, он сам ведет тебя. Шень, чуть приподняв брови, оценила гордый вид Элли. Чуть хмыкнула. Вот интересно, а то, что эти деньги Курта, фактически, китаянка задумалась, вспоминая, как это у христиан, серебряники, кажется, это как, нормально стыкуется с путем? Ну, я не первосвященник Иершалайма, ответил Денис, и деньги на проклятые и другие не делю. Деньги – это деньги, инструмент, как, например, оружие, убивают люди. Денис, Шень даже головой покачала. Слушай, а что такое Иершалайм? Название Иерусалима на иврите, ответил парень. Что ж ты делаешь, парень? Про себя подумала Шень, бросив взгляд на Элли. Еще чуть-чуть будет совершенно естественное и очевидное поклонение Хаем, мастеру. Потом Шень вспомнила момент, как вот этот симпатичный паренек, который все больше и явно осознанно пользуется своим невинным видом, равнодушно, то есть отстраненно жестоко, выколачивает из Курта пароли к чипам. Собственно, рвение наказать предателя имело именно эту основу обогащения. Разумеется, это понял Буч. Естественно, и Рубелла просекла. Но, это плата за исполнение весьма неприятных, но необходимых действий. Но и Иерусалим, интересное, однако, нынче образование на дне получают. Не во всяком институте такие серьезные знания дают. А что это за история с серебряниками? Забросила Шень проверочный вопросик. А то я слышала, что про предательство какое-то. 30 серебряных тетрадрахм были заплачены Иуде Искариоту за сведения о том, где находится его учитель, Иешуа Навин или Иисус Христос, ответил Денис. А также за лжесвидетельство против него же. Это был наш великий Аддай, Элли. Последнюю фразу Денис произнес на вопросительное выражение лица девушки. После Иешуа схватили и казнили весьма мучительным способом, продолжил Денис, опять же, больше для Элли. А серебряники стали синонимом предательства за деньги. Обалдеть, мысленно удивлялась Шень. Это я удачно зашла. На взгляд Дениса, который это кукоризненно смотрел на нее, китаянка сделала мило извиняющееся выражение. Ну, интересно же, про, например, троецарствие, Шень. «Тебе рассказывать не надо», — иронично поинтересовался Денис. Потом, женщина подпустила в голос хрипотцы. «Расскажешь, наедине», — и демонстративно облизала губы. 3 часа спустя, кают-компания, перед обедом. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и Элли начнет натурально записывать рецепты. Что-то она прям всерьез взялась за готовку. «Значит, мы после этого дела полетим на Камаки?» — спросила девушка, нарезая огурцы. На Ирин можно было купить по вменяемой цене вполне приличные продукты. Огурцы, помидоры, все в вакуумной упаковке, то есть можно довольно долго хранить. «Ты против?» – спросил Денис. «Я уже училась», – ответила девушка. «Но, думаю, это будет не лишним». «Да, получение знаний – это всегда хорошо», – заметил Денис. «У иллирийцев тоже так?» – Элли слегка усмехнулась. «У нас заканчивают все», – произнесла она. «Выбирать можно только при поступлении, а потом наставники научат, хочешь ты этого или нет. Потом можно выбрать что-то еще, но если выбрал, то с пути свернуть не дадут. Знания получишь, а вот до экзаменов могут и не допустить». «Хороший подход», — заметил Денис, поднимая крышку кастрюли. «По молодости в башке ветер, а в теле гормоны. Получение знаний — это про систему, а любая система упорядочивает мысли». Денис помешал борщ, закрыл кастрюлю. «А монотонное занятие успокаивает нервы», — чуть усмехнулся парень и вздохнул. «Поэтому я люблю готовить. Ну, и 2 дела сразу делается». Элли покосилась на Дениса. Об эффективности решения можно судить по тому, как наяву услышала девушка голос наставницы Риты. «Сколько целей оно достигает? Стратегия». Наставница усмехнулась. От этой улыбки шрам на ее лице стал особенно заметен. «Она бывает не только у государства», — продолжила женщина. «Стратегия есть, например, даже у вас. Обучение – это планирование своих будущих действий. Вот и задайте себе вопрос, скольких целей вы достигаете, учась здесь». Дверь в кают-компанию с легким шипением открылась. «Можете не дергаться, все в порядке, все свои», – с улыбкой заявила Шень. Денис с недоумением посмотрел на нее, потом вздохнул. «Шень», – с легкой усталостью в голосе произнес парень, – «скажи, эта игра такая?» «Да, может быть». Послала китаянка воздушный поцелуй и села на диван. «А может быть и нет». Дверь снова отъехала в сторону. «Пацан, сил уже нет», — взвыла Рэви. «Жрать хочу». Денис криво усмехнулся. «Что, сразу кушать, дорогая?» — спросил он, да с таким выражением, словно играл в фильме характерную сцену. «Чё?» — опешила Рэви. «Может быть», — томно продолжил Денис. «Ты хочешь сначала утолить другой голод?» — Шень хмыкнула. Рэви же некоторое время пялилась на Дениса. Потом недоуменно осмотрелась. «Какого?» — пробормотала она и потом побагровела. «Скотина! Все, я тебя сейчас в твоем же супе утоплю». На стойке словно материализовалась тарелка с упомянутым супом. Денис ловко уронил в борщ майонез, чтобы он, майонез, был, как островок. Парень метнулся ко второй кастрюле, чуть не одним движением снял крышку, картофельное пюре легло ровным полумесяцем. Крышка звякнула, а на тарелке уже лежала котлета, и все было полито бурым соусом. «Особый соус», — Денис поиграл бровями, — «а тон остался прежний, с придыханием, оттеняет вкус мяса и одновременно делает пюре остреньким. Рэйви некоторое время боролась, точнее, в ней боролись, ярости чревоугодия. «Я это запомню», – процедила девушка. «Приятного аппетита до Рэйви», – Денис решил пока не проверять, насколько чревоугодие сильнее остального. Сразу рассказа не получилось, так как команда Каусаку отдавала должное ужину. «Мда», – произнес Буч, когда его тарелка очистилась. «После этого я, наверное, буду очень требовательным клиентом в ресторанах». «Денис, карайсу получился превосходным, это уже Кисара вынесла благодарность. Она, при этом, почему ела стоя? Ну, тут у всех свои особенности. Я словно снова оказалась в Японии». Кисара улыбнулась с легкой грустинкой. «Спасибо. Ну, я тоже бывал в Японии», Кисара, ответил Денис, и постарался довести вкус блюда до того, который пробовал. «Интересная у тебя была жизнь на земле, Денис», с легкой иронией заметила Кисара. «Карри, весьма недешевое блюдо. Вы тут вообще зажрались, я погляжу». Руби со стоном разогнулась. «Денис, только скажи, будешь сидеть в красивом доме и ждать меня, а я буду деньги зарабатывать». В доле, слышь, Рэйви, развалившись на диване, сыто цыкнула. «Только нахер дом, Руби, тут прикуем на цепочку. Какое прекрасное предложение». Рубелла аж просияла. «Купим кожаные наручники, ошейник, красота». «Девочки», — лениво произнесла Шень, — «вы тут давайте, без влажных фантазий, извращенки». Денис, который стоял за стойкой, слушал эти откровения, с выражением «какого хрена тут происходит?» «Ну, теперь по делу», — заговорил Буч. «Про темноту зачитывать не буду. Темнота — область, где имеется целая череда, точнее этакий конус систем, у которых нет звезд. На их месте имеются большие объекты, огромные газовые гиганты. Этот конус вдавался во Вселенную и почти дошел до известных обитаемых систем. Основание конуса темноты или просто темноты вычислению не поддается. Это явление определенно неестественное, так как конус пересекает скопления и сверхскопления галактик. Имеется предположение, что темнота поглотила несколько скоплений галактик полностью, но проверить эту теорию не получается, так как корабли, посылаемые в темноту через раз пропадают, а те, кто вернулись, побывали лишь на самом краю и очень недолго. Все автоматические и пилотируемые корабли, пробывшие более 70 часов в темноте, больше не выходили на связь, проверено группой Тарсута, путем запуска 10 кораблей в темноту и их последовательными прыжками через час обратно. Подробно в монографии Ика Тарсута «Великое ничто». Тут надо отметить, что Земля долгое время оставалась неоткрытой или забытой, тут разные есть теории, именно потому, что Солнечная система была как бы закрыта темнотой от других обитаемых систем. Она находится прямо рядом с ней, рядом, это, конечно, по космическим меркам, но у самой вершины конуса. Собственно, поэтому Земная Республика до сих пор не вошла ни в какое государство. Расположена слишком в отдалении, обособлена, и в ней нет ничего особо интересного. Торидини должен был исследовать планету в системе одной из погасших звезд. Буч слегка нахмурился. Они получили ее точные координаты, которые, кстати, мы и доставили. «Хм, так вот что за инфу я тогда вез», — произнес Фил. «Судя по дальнейшим действиям, она была очень горячей». «Буч, а нам головы не пооткручивают?» — мрачно поинтересовалась Рэйви. «Там или когда вернемся, мне, конечно, плевать. Но все же, ну, вы все были предупреждены, куда лезете», — спокойно заметил босс Рагуна и уже с холодом добавил. «Последствия необдуманных решений тоже видели. А что произошло-то?» — спросила Рубелла. «Ну, чтобы понимать масштаб, тот обстрел. Рано про...» — тихо произнесла Кисара. «Это из-за вас, Фил?» Сидящий на диване рядом с Раули, с некоторой опаской покосился на подругу, которая так и стояла у стенки. Буч хмыкнул. «А тебе не похрен?» — сухо спросил Рэйви. «Или, млять, ты жалеешь, что больше не сможешь всяких дегенератов обслуживать? На самом деле, мы не знаем», — добавил Буч. «Из-за этого или нет, у русских потом пытались порт отжать, а это вдруг не делается». «Вацаа», — пробормотала в этот момент Шень. «Хм, Шень?» Посмотрел на китаянку босс Рагуна. В тот день, когда по Сингапуру отстрелялись, китаянка покачала головой. «Меня хотели нанять для какого-то деликатного вопроса. За 5 миллионов ариусов. Ариус – денежная единица тибрита. Один ариус равен двум земным кредитам. Для понимания, сколько это? Каусаку до последней модернизации стоил около 10 миллионов кредитов. То есть Шень вполне свободно смогла бы приобрести неплохой боевой корабль». В кают-компании на пару мгновений повисла тишина. Какие деликатные вопросы решала Шень, большинство тут знали. Но в темную, презрительно усмехнулась китаянка. То есть, кто-то решил сэкономить и нанять тупую дырку, кинув ей немного денег. Даже жаль, что те придурки сдохли. Буч, а вовремя мы сдернули, спокойно произнес Денис. Похоже, на вас реально обиделись. Может быть, это невежливо, но сколько вы взяли за это дело? Некоторые дела трудно выразить в материальном воплощении, ответил Буч с видом мудреца. Скажем так, мы до сих пор получаем оплату, например, на станции или на отсек больше, чем под Мидлкарга, 100 метров длиной, просто так не купить, и загнать потом в него боевой корабль. Два корабля, один из которых иллирийский, слишком много надо закрыть глаз. Интересные дела, хмыкнул Денис. Похоже, щупальца Коминтерна протянулись очень далеко. Какие опасные слова ты знаешь, дорогой. Вопреки смыслу, эти слова Шень чуть не промурлыкала. Но я уже начинаю привыкать. А я вот, знаете ли, все не привыкну, не поддержал шутливый тон Денис. Точнее, я масштаб прикинуть не могу. Но завесы ставит ловко, отдаю должное. И себя размывают и накипь сливают. Лично я не в претензии, что участвую. Но... поинтересовался Буч. «Так я про этот вот заказ», — произнес Денис. «Я тут почитал, получается, что этот Таридини уже, ну, не жилец. Прошло явно больше 70 часов. Как-то неприятненько думать, что мы лезем туда, где уже другой корабль гарантированно спекся». Буч посмотрел на Ралли, который потягивал чай. Альв вздохнул. «Да, Денис», — произнес Ралли. «Опасность есть, но все не так печально. Первое, мы знаем точные координаты. То есть мы прыгнем по ним и прибудем туда, где должен быть искомый корабль, если его не будет там». Альф отхлебнул чая. «Значит, миссия завершена», — продолжил Ралли. «Искать корабль в темноте, не зная его координат, это совсем другие деньги», — вставил Буч. «И даже уже не деньги. А если мы найдем Таридини?» — спросила Рубелла. «Выпускаем боты, Каусаку прыгает обратно», — ответил Буч. «Когда еще пытались серьезно заниматься исследованием конуса, то малые корабли, в том числе и с экипажем, вполне спокойно оставались в темноте. Самый большой срок составил 10 дней. Сразу говорю, я в бот», — произнес Денис. «Это логично, все-таки офицер Кусаби, вы теперь в должности пилота состоите», — чуть улыбнулся Буч. «Но интересно, с чего такое рвение? Особой прибыли вроде не ожидается»,